Она молчала, но зло. И только я удавку ее ослабил, как тут же рванула опять. «Найн!» Вдруг истерически завопила и, вырвавшись, помчалась наискосок. Надо же! Это словечко «Найн» из далекого прошлого вдруг долетело, когда она, юная и прекрасная, впервые попала в тюрьму по пьяному делу, правда, на 15 суток всего. Как-то ударило мне это слово под дых. Долго даже пошевелиться не мог. «Найн!» Получается, с самого начала все определилось уже. И напрасно я кривлялся, бодрился 40 лет. Вот она, суть нашей жизни. «Найн!» Догнал ее. Но в некотором смысле было поздно уже. Крепко схваченная, успел таки руку взметнуть. И тут же олицетворенный злой ее волей из-за глухого бетонного угла вывернул сумасшедший какой-то автобус, чем-то похожий на нее, такой же маленький, встрепанный, явно рассчитанный на клиентов отсюда. Даже номер какой-то безумный. 684К. Не поверю никогда, что где-то 683 существует. Только этот. Специально для нее. Нормально бы проехал в виде такой сюжета. Этот резко остановился, заскрипев, и дверка гармошкой сложилась. Водитель явно ненормальный в черных очках, несмотря на сумрак. Как же семафоры у них видят? Или семафоры не интересуют его? Тут она высокомерно на меня глянула. Может, поможете даме войти? Я бы ей помог. Но при зрителях не обучены скандалить. Даже если этот зритель в черных очках. Подал руку ей, поднялись в салон. Да, из комфорта тут только буква «К», что, видимо, означает «коммерческий». А так, рваные сиденья, какие-то довоенные рюшечки на занавесках. Впрочем, все это не интересовало ее. Села на ближние сиденья, на водителя даже не поглядев. Холодная наглость, железная уверенность. Водила туда довезет, куда надо ей. Все обязаны подчиняться. Я, естественно, тоже ничего водителю не сказал. Но он, тем не менее, тронулся. В смысле, поехал, не оборачиваясь. У него тоже твердый план. Лишь у меня смутные надежды, что мы не приедем с ней никуда. В этом единственное наше спасение. Но разве бывают автобусы, идущие никуда? Впрочем, появилась такая надежда. Полчаса уже ехали, и ни одной остановки, даже ни одного намека на то, что здесь может быть какая-то остановка. Глухие заборы без дырок, потом стеклянные стены до неба пошли. Но что приятно, без единой дверцы. И что еще лучше, без огонька. Маршрут этот мне нравится. Полюбуемся, и привезет нас назад. Но не тут-то было. «Найн!» Вдруг резко произнесла Нона и встала. Водила потянул еще какой-то ржавый рычаг, и дверка открылась. Но нашла абсолютно уверенно, словно все тут знала наизусть. На самом деле у нее есть характер, но проявляется в основном негативно. Однажды она прошла от поезда 15 километров ночью, зимой, до домика отца на селекционной станции, где я скрывался от ее алкоголической ревности. Шла элегантная. Уверенность в моей измене посетила ее в кабаке. Потеряла в сугробе туфлю, но дошла разгоряченная и прекрасная. Скромность нашего с отцом существования постепенно успокоила ее. Но сейчас-то вечный зов, который ее ведет, если успокоиться, то только рюмкой. Хотя, скорее всего, после того как раз и начнутся главные неприятности. «Спасибо», — отдал водителю 2 червонца. «Все ужасы ее я обязан еще обслуживать. Все. Закруглю как-то это путешествие, и больше она не увидит меня. Не для того Бог вдохнул меня в душу, чтобы я по грязным ямам тут шкандыбал. Имею доказательство, что я достоин лучшей судьбы. Оказалось, если идти прямо, то обязательно куда-то придешь. Как капсула на лунной поверхности, обнаружился обшарпанный домик со светящейся вывеской. Впрочем, огонь в некоторых буквах судорожно бился, а в некоторых иссяк. Арарат. Ковчег нас доставил правильно. Туда, где теплится жизнь. Но лучше бы она тут не теплилась. Предпочел бы вечно носиться во тьме. Вошли. Сразу потекли сопли в тепле. Интерьер соответствующий. Тусклое освещение. Темные столы рядами, как парты, стоят. «Закрыто!» — пискнула коротышка в мини-юбке. Гнала на нас шваброй с намотанной тряпкой мутную волну. Но Нону это никак не остановило. Прошагала по луже и молча села за парту, как прилежная ученица, напряженно размышляющая на тему, кому на Руси жить хорошо. Имеется такой снимок в семейном альбоме. Коротышка застыла в отчаянии, всю лужу ей испортили. Нона сидела так же неподвижно и уверенно, как в автобусе. Ее желания все должны исполнять. Кто, почему, эти мелочи ее не волнуют. Исполнять! «Рамчик!» — жалобно произнесла коротышка. Рамчик, тощий, длинношеий учитель этих учениц, сидел на первой парте и даже не обернулся. Лишь резко вскинул узкую ладонь, что должно было, видимо, означать тишина, внимание, не отвлекаемся на пустяки. Огромные оттопыренные уши его, подобно крыльям, были багрово просвечены светом из бара, вернее, из занимающего почти весь бар аквариума. Из соседнего помещения доносился гулкий звон воды, падающий из крана в ведро. С наполнением ведра этот звук становился все глуше, потом, слегка скособочись, появилась вторая ученица, напоминающая первую, с плещущим ведром воды. Подойдя к стойке, она сняла босоножки, поднялась с натугой на стол, а потом на стойку и, соблазнительно согнувшись, обрушила в аквариум содержимое ведра. Послышалось шипение. Из камней, оставшихся на дне, в образовавшийся слой воды поднялась светло-зеленая муть. Сладко запахло болотной гнилью, и я почему-то жадно ее вдохнул. Сладкие воспоминания. Я помню, как однажды голышом я лез в заросший пруд за камышом. Колючий жук толчками пробегал и лапками поверхность прогибал. Я жил на берегу, я спал в копне, рождалось что-то новое во мне. Как просто показать свои труды, как трудно рассказать свои пруды. Я узнаю тебя издалека, по кашлю, по шуршанию подошв. И это началось не с пустяка. Наверное, был мой пруд на твой похож. Был вечер, мы не встретились пока. Стояла ты, смотрела на жука. Колючий жук толчками пробегал и лапками поверхность прогибал. Вспомнил эти стихи, потом огляделся с отчаянием. Вот чем кончается все. Когда-то я написал эти стихи вот этой женщине. Сейчас она абсолютно безучастно сидела рядом, страстно думая о другом, о своем. А я еще надеялся вытащить ее словами. А мы вообще молчим уже час. Называется, встретились, уединились. Аквариум, однако, приковывал и ее взгляд. Она тоже чуяла, что сейчас это не просто аквариум, а измеритель времени, а может быть, вечности. Пока он не наполнится, ничего вокруг другого не произойдет. И снова действие не менялось абсолютно. Ученица вышла из гулкого помещения с корявым ведром, с натугой влезла на липкую дерматиновую стойку бара, обрушила воду за стекло, муть поднялась с тихим шипением, и новая волна гнилостного запаха. Не разгибаясь, она вернулась к Араму, тот оставался недвижен. Бесконечность только лишь начиналась. Вся была еще впереди. Водоноша спрыгнула с бара, с подоконника из таза с прозрачной водой пучились черные глазки золотых рыбок. Похоже, лишь они проявляли некоторое нетерпение. Иногда булькали, всплескивали хвостом. Нона, в отличие от рыбок, не суетилась. Во взгляде ее была ледяная решимость, способность пересидеть любую бесконечность и сделать, как надо ей. У меня нет такой силы. Все, я проиграл. Сил было лишь на протухшую реплику. «Скажи, ну зачем ты пьешь?» Голова ее медленно повернулась, ледяной взгляд, потом кивок выпеченным подбородком в сторону аквариума. «А ты зачем был там?» «Вот так. И аквариум сгодился. Теперь там, а не в прежнем окне. Вселенский компьютер, показывающий все мои грехи, просто куда ни глянь, полная информация обо мне. Ну все!» И резко поднялся. «Ну что, убедились?» — произнес Стас. Я молча кивнул.